Глава 26. Маски сброшены. Наташа упала, обливаясь кровью. Двери лифта закрылись, кабина пошла вверх на первый этаж. Иштар, скорее всего, попробует сбежать через один из открытых порталов. Потом, все потом. Наташа лежала на полу, глаза ее были открыты, лицо побледнело. Губы так вообще казались белыми. Она была в сознании и шевелила губами. Я кинулся к ней, но не смог разобрать слова. «Изя!» — гаркнула кобра. «Уже, уже!» — папаша Кат зажимал руками рану. «Подключичную задело. Не знаю, куда не поцелилась, но выстрел получился хорошим. Без моей помощи считай, что наповал». «Изя, не отвлекайся, что с ней?» — прорычала кобра. «Уже ничего». Папаша Кат встал с колен с прискорбным видом и опустил глаза. «Ты о чем?» Я стоял в ступоре, глядя на Наташу. Одна за другой погибли все мои подруги. «Нормально все с ней?» — проскрипел знахарь. «Кровь остановил, не так уж много она и потеряла. Грамм 200, может, вы и больше теряете». «Не надо так пугать, папаша!» Я сделал зверское лицо. «Я тоже умею». «Что она шептала, ты разобрал?» «Да, она сокрушала, что забыла выключить утюг». Я дернулся к нему, но меня удержала кобра. «Ну все, все, стоп. Надо же мне хоть разок над вами поглумиться, а то всегда вы меня». «Жень, догнать их?» — проворчала кобра. «Нет, не будем разделяться. Где-то еще один ходит. Фитилек, закройся и никого не пускай к себе!» — крикнул я в потолок. «Фитилек, как слышишь?» «Ушла, похоже», — пробормотал папаша Кац. «Куда?» — не понял я. «Возможно, к нам. Вместо нас она встретит Иштар, выходящую из лифта. Кстати, ты посмотри на них». Кобра показала на застывших людей, ожидающих следующей команды. «Что это с ними?» «Они ждут нимфу», — раздалось сбоку. «А если не дождутся?» — спросил я, и тут до меня дошло, что это сказала Наташа. «Ты очнулась. Милая, что же ты на полу лежишь, встать можешь?» Подняв Наташу, я прислонил ее к стене. Куда бы ее пристроить? Папаша Кат махнул рукой, приглашая пройти в клонилку. «Точно, там точно есть место. Может, ее положить пока в автодок? Нет, не стоит». Капсулам я не доверял. Устроили ее, в конце концов, на диване в небольшой комнате. Здесь, так же, как и в командном центре, была своя панель управления и несколько мониторов. Сюда выходили камеры, дублирующие основные, и можно было обозревать весь комплекс. Пока знахарь колдовал над Наташей, я нашел камеры первого этажа и увидел на площади несколько человек, среди них стоял и фитилек. Все они застыли в неестественных позах и смотрели в сторону главного шлюза. Что же это получается? Иштар пошла к шлюзу? То есть она хочет уходить через 18-ю или 47-ю платформы? «Ну а куда я еще? Не к внешникам же?» И здесь меня пронзила догадка. Я вспомнил, что меня беспокоило тогда в командном центре. Находясь в нем, по ее словам, она никак не могла увидеть, сколько народу вылезло из 61-го портала. То есть сосчитать, тем более внешников, которые показались последними после сотни муров. Она знала заранее. Она работает на внешников. Мой бог, нимфа, работающая на внешников, что может быть хуже? Я почувствовал, как на моей голове зашевелились волосы. Тогда зачем ей уходить внешними порталами? Она и не собиралась, она пошла нейтрализовывать охрану шлюза. Ну, конечно же. И вскоре к нам пожалуют гости в белых скафандрах. Надо успеть ее остановить, надо мной она не властна. «Папаша Кац, ты остаешься здесь с Наташей. Закройся и никого не пускай. Следи за комплексом по камерам. Кобра за мной!» Иштар приложила руки к голове Арнольда. Через несколько секунд гигант зашевелился, приходя в себя. «Давай, здоровяк, просыпайся!» Процедила сквозь зубы Иштар. «Резвый, держи пистолет. Убьешь любого, на кого я покажу!» «Да, госпожа, не сомневайтесь», — кивнул молодой человек. «Идиот, это не вопрос», — сверкнула глазами Иштар, резво втянул голову в плечи и замолчал. Двери лифта распахнулись, и они вышли на площадь. Их встречало человек 20, возбужденно переговариваясь между собой. Увидев Иштар, они бросились к ней с расспросами. «Ну как там? Убили? Все живы?» «Троих убили. Стойте здесь, пока не спускайтесь вниз. Четвертый еще где-то гуляет», — ответила Иштар и добавила уже с металлическими нотками. «Всем стоять здесь». Люди замерли, сами не ожидая такого, и проводили одними глазами удаляющееся трио в сторону главного шлюза. Шатавшийся гигант с внушительными пушками, прикрепленными к рукам и ранцем за спиной, шел, схватившись за голову. Резвый с пистолетом в руке и бегающими глазками, и сама Иштар, прошедшая мимо с видом королевы. «Алло, Смит!» — требовательно воскликнула она, приложив палец к виску. «Я раскрыта! Ты где, блядь?» «Слушаю, что ты такая нервная?» — раздалось у нее в голове. «Тебя сюда посмотрела бы я тогда. Мне пришлось раскрыться из-за ваших, между прочим, долбанных центавров. С каким бы удовольствием я порвала на части того придурка, что выпустил их!» «Что ты сейчас собираешься предпринять?» — спросил Смит. «Согласно плану, открою шлюз. Со мной два человека, их не трогать». «Лучше спрячь их. Ликвидаторы знают тебя и не тронут. За остальных не обещаю. Как только внешние ворота разблокируются, 47-й платформы к тебе выдвинется спецназ. Встречай!» «Принято!» — она легонько постучала пальчиком по виску, отключаясь. «Резвый мальчик мой, мне надо, чтобы твои друзья в дежурке открыли двери». «Они подозрительные», — неуверенно сказал Резвый. «Могут и не открыть». «Тебе? Ты же сейчас главный или забыл?» Иштар вопросительно подняла правую бровь. «Забыл», — виновато улыбнулся Резвый. «Сейчас». Все трое подошли к широкой внутренней двери шлюза. Резвый нажал на переговорное устройство. «Если бы у меня была карта лесника, то и разговаривать с этими крестьянами не пришлось», — высокомерно подумала Иштар. «Ничего, все по порядку. Спецназ, карта, комплекс 17-е. Никуда они не денутся». «Резвый, как обстановка? Что с чугуном?» — донеслось с той стороны двери. «Ты мне расскажи, как обстановка, а чугун погиб в бою. Открывай, у нас нормально». «Заходи». Дверь неохотно поползла вверх. «О, кто это с тобой?» «Иштар и Арнольд, из новеньких. Она что-то хочет сказать вам». «Ты ничего, крошка. Может, скоротаем вечерок и говорить ничего не надо», предложил бородатый, бывший за главного в дежурной смене. Арнольд помахал у него перед лицом кулаком больше его головы. «Боюсь, тебе не понравится. Здесь все?» — спросила она властно. «Эй, ты кто?» — из соседнего помещения показалась полураздетая девица. «Резвый, смотри, как твоя дежурная смена сторожит. Не напрягается. Давай их всех сюда. Арнольд!» «Да, госпожа!» Здоровяк протопал в комнату, и тут же оттуда вылетела девушка в одних трусах. Пролетев половину комнаты, она уткнулась носом в диван и потянула на себя покрывало, прикрывая свои прелести. Из комнаты послышались шлепки, и следом за девушкой оттуда вылетел уже полностью голый молодой человек. Иштар презрительно смотрела на них и хмурилась. «Такого ей точно не надо в ее будущем комплексе. Кого они смогут защитить? Биомусор. Пожалуй, отправлю всех в реактор». Права была Галатея, только ужас и боль приведут их в себя. Ну что же, сами напросились. Послышались два удара, и Арнольд вынес из комнаты еще одну пару, держа мужчину и женщину в каждой руке. Эти были полностью обнажены. «Все, госпожа, больше там никого нет». «Что бы мне с вами сделать?» — задумчиво посмотрела на стоявших в ряд голых людей. «Ты кто такая? Резвый, кто эта кукла?» Бородатый изумился поведением Иштар, и от нападения его удерживал только Арнольд в переливающейся голубоватой броне. «Кукла, точно. Резвый мой мальчик, открывай шлюзы. «А вы оденьтесь и идите на площадь. Кроме тебя, старичок, тебя я попрошу остаться». Она указала на бородатого. «С тобой мы будем играть в куклы». Резвый нажал несколько кнопок на панели, висевшей на стене, и в глубине комплекса послышался низкий гул. Где далеко поползли вверх три стальных плиты метровой толщины, открывая доступ ликвидаторам. Иштар поманила к себе пальцем бородатого. «На колени!» — приказала она ему, и он беспрекословно упал на пол. «Резвый, и ты, мой гигант, идите в командный центр. Этих с собой захватите. Если там кто-то есть, выкиньте на площадь и сидите там, пока я вам не скажу выходить или сама к вам не приду. Пошли!» Через 5 секунд караульное помещение опустело, за исключением бородатого и Иштар. Нимфа медленно прошлась по помещению и села на диван. «Смит!» — она вышла на связь. «Шлюз открыт. Высылай спецов». «Я слышу. Прекрасно». «Ты не забыл, что ликвидаторы должны потом остаться у меня?» — спросила она невидимого собеседника. «Я не Тибериус. Я от своих слов не отказываюсь. У тебя будут ликвидаторы в твоем полном распоряжении. Как только медики займутся клонами, 17-я платформа становится твоей. Но конкретно эти роботы вернутся на базу, они не предназначены для охраны. В подвале полно других. Став владелицей, ты легко сможешь расконсервировать себе кого захочешь. Так пойдет?» «Вполне. А там какие есть? Гончие есть?» — спросил Иштар. «Да». «Ликвидаторы есть, как у нас в тюрьме были?» — затаив дыхание, спросила нимфа. «Даже лучше, с дополнительными щитами», — заверил ее агент Смит. «Почему нельзя оставить тех, что сейчас придут?» — плаксиво спросил Иштар. «У них другая программа, они умеют только убивать. Но ты же хотела свою паству, тебе же не нужно, чтобы они всех перебили. Я вообще сильно рискую, посылая это звено. Оно предназначено для захвата кораблей в космосе. Повадились здесь одни». «Нет, не хочу. Мне нужны поспокойнее роботы». «Ко всему прочему, они часто у нас работают в космосе. Тебе это тоже ни к чему. Поэтому зачистят 17-ю, и я заберу их от греха подальше». «Хорошо, я поняла. Когда они будут?» «Через 7 минут», — сказал агент Смит и отключился. 7 минут? Это много или мало? Иди-ка сюда, мохнатый». Иштар проворно сняла свой скафандр, оставшись голой, и, сев на диван, широко расставила ноги. «Ползи сюда, бородатый дружок. Побалуемся перед смертью. Твоей. Говорят, что борода так возбуждает. Поцелуй мамочку там, да. А теперь лежи». Мы с Коброй поднялись по лестнице. Лифт или сломали, или заблокировали. Во всяком случае, вниз он снова не пошел. Я и не собирался на нем подниматься. Просто хотел убедиться, что он пустой. Застывшие в коридоре по приказу Иштар люди уже пришли в себя и не понимали, что происходит. Увидев нас, они пошли наверх. На площади первого этажа в этот момент тоже шло бурное обсуждение происходящего. Вместе с нами здесь собралось не меньше 1000 человек. Почти 2/3 оставшихся в живых после нападения муров. Кто-то еще шлялся в подвале и отсеках. К нам подбежала Фитилек. «Она прошла в шлюзовую, лесник, и по пути парализовала нас, но минут через 5 мы пришли в себя. Иштар, нимфа!» — выпалила она возбужденно. «Ты когда ушла из командного центра?» — прорычала Кобра. «Сразу после того, как вы повалили кошку». «Дело в том, Фитилек, что повалила ее, как ты выразилась, Иштар». «О, черт!» — рыжая прикрыла рукой рот. «Так значит, она на самом деле нимфа? Я только слышала о таких, но ни разу не видела». «Вот и увидела. Где она сейчас?» — быстро спросил я. «Там же в шлюзовой?» «Да, оттуда вышли только Арнольд и Резвый. Они поднялись в командный центр». «Понятно, стой здесь. Кобра, нам надо попасть в командный центр. Возможно, оттуда перекроем шлюз». «А что с ним?» «Ты разве еще не поняла? Она работает на внешников, а через шлюз ждет подмогу. Если Арнольд будет мешать, нейтрализуй его». Мы бежали наверх, перепрыгивая через несколько ступеней. Добежав до двери, я обнаружил, что она заперта. Ничего, у меня на этот случай есть волшебный ключик. Я успел только вытащить пластину и тут же услышал внизу крики. «Она внизу!» — прогудела кобра. «Берем?» «Да, эти никуда не денутся. Сейчас главное поймать ее, а то она дел наделает, не разгребем потом». «Точно!» Кобра громадными прыжками понеслась вниз. Я за ней. Чего-то мы как проснулись, так и носимся, как угорелые. Мелькнуло у меня в голове. Через секунду мы уже скатились вниз и бежали к толпе, посередине которой стояла раскрасневшаяся Иштар. Рядом с ней стояла Фитилек и размахивала руками. Я не понял, почему Иштар не взяла их всех в оборот. Подбегая, мы услышали, что нимфа крикнула им, чтобы убегали, мол, ликвидаторы уже в комплексе. Народ не верил ей и колебался, а она почему-то не воспользовалась своим даром. Я не успевал за коброй, оборотень покрыл 100 метров за 2 секунды и уже готов был схватить Иштар, когда та, что-то крикнув, заставила всех застыть на месте. Не знаю почему, но вместе с ними и кобра получила дозу ментального облучения. Она, конечно, не застыла, но словно натолкнулась на стену. Скорее всего, нимфа ударила по элитной половине химеры. Приказ воздействовал больше на оборотня, чем на человека. Ей этого показалось мало, и она схватила фитилька. На моих глазах нимфа, морщась от боли, разодрала кожу на голени, и в ее руках возник нож с достаточно длинным лезвием. Не обращая внимания на хлещущую из ноги кровь, она приложила нож к шее рыжей. Та не шевелилась, находясь под ментальным приказом. Иштар усилием воли остановила кровь и зыркнула на меня черными глазами. «Не подходи, я перережу ей глотку. Вы все равно сейчас все сдохнете. Спецназ внешников уже в комплексе. Они прошли входные двери». «Стою». Я остановился от нее в 5 метрах и протянул руки ладонями вперед, показывая, что пуст. «Отпусти ее». «Дурак, что ли? Так это ты убил мою подружку Галатею», — злобно сказала нимфа. «Повезло тебе, что я не могу на тебя воздействовать. Пока». «Моя жена Лиана. Ну да, я. Завидуешь? Я и тебя грохну», — пообещал я Иштар. «И вот после таких слов я должна ее отпустить? На, держи, отпускаю». Иштар, блеснув своим черным глазом, силой провела лезвием по шее фитилька. Я увидел, как тонкая полоска разошлась в стороны, обнажая плоть. Мощным толчком из нежной шеи выплеснулась порция крови и залила одежду рыжей. Нимфа отбросила от себя тело и дико захохотала. Застывшие в ступоре, но прекрасно соображающие люди с ужасом созерцали происходящее. «Кобра, хватай фитилька и беги вниз к папаше и зажми ей рану!» Сам же я активировал клинки и бросился к нимфе. Иштар оказалась проворной и, схватив за плечи бородатого мужика, прикрылась им. Мой клинок, предназначавшийся ей, пробил насквозь бородатого. Тот умер почему-то с улыбкой на лице, а нимфа бросилась бежать в сторону порталов. От шлюза донесся лязг металла, и под сводами первого этажа разнесся кратно усиленный голос. «Всем лежать! Кто ослушается, будет убит!» Я оглянулся и понял, что она не шутила. Внутренняя плита шлюза была поднята, и через нее в комплекс входили трехметровые роботы. Ликвидаторы, если мне не изменяет память. Акустический удар на пару с ментальным позбивал с ног застывших людей. А у них ведь вроде с собой станции подавления даров. О, вот это полная жопа. В то же время и Иштар успокоится. Или нет? Люди как были парализованы последним приказом нимфы, так и остались. Забыли прихватить с собой. Их было 5, возможно, в глубине были еще. Их стальные никелированные головы выглядели как черепа с красными глазами. От одного их вида пробирала дрожь. У 3 из них были обнажены главные калибры. Я видел такой один раз в тюрьме, но тогда они его не использовали. Сейчас же церемонии не было, все дружно положили на их требования. Кто-то из людей остался стоять на ногах, и они не смогли ослушаться нимфу и упасть на пол. Я и не собирался слушать роботов. Кобра при их появлении уже скрылась на лестнице, ведущей в подвал с фитильком на лапах. У меня тоже были другие планы, понимая, что если сейчас не догоню Иштар, то другой возможности у меня может и не представиться. Я бросился за ней. Позади раздались ухающие выстрелы, и, опережая нас, под потолком пролетели плазменные шары размером с голову ребенка. Не знаю уж, зачем они стреляли из главного калибра, кто их поймет, этих роботов, но первой же серии выстрелов они повредили энергосеть комплекса. По всему пространству стали гаснуть лампы, взвыла сирена. Роботы, казалось, только этого и ждали, усилив обстрел. В полутьме их красные глаза выглядели особенно устрашающе. Лазерная подсветка металась по комплексу, выбирая очередную цель. Те, кто остался стоять, тут же падали, простреленные плечевыми лазерами ликвидаторов. Несколько плазменных шаров попали в командный центр, вызвав переполох. Следом за освещением стали гаснуть порталы, но уже через секунду они вспыхнули красным светом вместо серебристого. Что это значило, я не знал. Но Иштар неумолимо приближалась к 61-му порталу. И тут я решился, понимая, что уже не догоняя ее, стряхнул несколько капель плазмы с кончика клинка. Цепочка красных шариков быстро догнала нимфу и пробила ее насквозь в районе лопаток и левой руки. Иштар вздрогнула и прыгнула головой вперед разминированный портал, который уже благополучно перегрузился, несмотря на заверения о суточной неработоспособности. Стоило только нимфе пропасть под кови под номером 61, как портал просто погас и прекратил свою работу прямо перед моим носом. Иштар знала, что портал действует мгновенно, но в этот раз что-то пошло не так. Она, испытывая страшную боль, еще какое-то время летела в красноватом туннеле. Спустя 10 секунд она вылетела из портала и оказалась в непривычной среде. Вокруг сияли звезды, лицо моментально одеревенело, глаза страшно заболели, грозя лопнуть. Неимоверным усилием Иштар смогла активировать перчатки и шлем на скафандре. Прозрачная сфера скользнула над головой, и нимфа смогла вздохнуть. Перед глазами замигало красным, и на экран, тревожно пульсируя, выскочили символы. Иштар знала и без них, что скафандр дырявый благодаря леснику. Мало того, что она слабела от потери крови, так и воздух выходил наружу с бешеной скоростью. Она смотрела на крошечные белесые фонтанчики, бьющие сквозь порванную материю. Но окончательно ее добила картина того, что она стоит в открытом космосе на прозрачном куполе. А у нее под ногами виднеется вершина горы с комплексом внутри. Она поняла, что испорченный портал вынес ее на вершину купола платформы, прямиком в открытый космос. «Сука!» Завыла она, как раненая волчица.